но это неистовое словословие во весь рот поразило меня нескромностью. Мои хозяева говорили добрых 3 часа и, казалось, были готовы продолжать еще столько же. Однако, когда на ноги поднялся сам лейтенант, эдакий верзила, эдакий храбрый и великодушный гигант, то он закатил речь, которая стала гвоздем вечера. Я запомнил ее почти целиком. Говорилось примерно следующее. «Джентльмены, весьма любезно с вашей стороны устроить в мою честь обед и сказать в мой адрес все эти комплименты. Но вот что хотелось бы, чтобы вы уяснили. Дело в том, мы хотим, то есть нам следует немедленно обзавестись военным флотом, побольше кораблей, очень много кораблей». Все мы закричали такими голосами, что, казалось, крыша поднялась над нашими головами, и я тут же, не сходя с места, влюбился в Карлина. О, Аллах, это был настоящий мужчина! Принц среди купцов попросил меня не придавать значения воинственному настроению некоторых престарелых генералов. «Ракеты запускают ради помпы», — молвил он. «Стоит нам подняться на задние лапы, как мы тут же желаем разбить на голову Англию. Дело семейное». Действительно, когда задумываешься над этим, для американского оратора нет иной страны для попрания. У Франции есть Германия, у нас Россия. Для Италии создана Австрия. Самый кроткий из патанов приобретает врага по наследству. Только Америка не принимает участия в свалке. И от того, чтобы не отстать от моды, изображает мешок с песком из своей родоначальницы, осыпая ее ударами при первой возможности. Человек, который прошелся насчет цепи крепостей, удивительный говорун, объяснил мне после обеда, что был вынужден спустить пар. Все, мол, ждали этих слов. Когда спели «Звездно-полосатое знамя», по меньшей мере 8 раз, все разошлись. Америка — очень большая страна, но еще не превратилась в отделанный плюшем небесный рай с электричеством, как были склонны думать ораторы. Мои мысли обратились на политиканов из салунов, которые не тратили времени на пустые разговоры о свободе, а спокойно навязывали свою волю гражданам. Судья велик, но одари писца, гласит поговорка. Что еще остается сказать? Не удается писать связно, потому что я влюблен во всех упомянутых девушек, как, впрочем, и в других, которые не фигурируют в накладной. Девушка с пишущей машинкой, общественный институт, на котором зарабатывают капитал юмористические издания, поскольку это безопасно. Обычно она вместе с подругой снимает комнату в деловом квартале и за 6 аннов копирует страницу рукописи. Только женщина может управляться с пишущей машинкой, потому что перед этим практикуется на швейной. Она умудряется зарабатывать до $100 в месяц и открыто признает такую форму заработка совершенно естественной, то есть своей судьбой. Но как она ненавидит все это в глубине сердца. Когда я оправился от изумления по поводу делового сотрудничества с молодой женщиной, холодной, чиновничьей, наружности, занявшей оборону за парой очков в золотой оправе, то принялся расспрашивать о прелестях такой независимости. Им это нравилось. Несомненно, нравилось. Это естественно. Это судьба почти всех девушек Америки, обычай, признаваемый всеми. И я был бы варваром, если бы не сумел разглядеть это в правильном свете. «Хорошо, а что потом?» — спросил я. «Что дальше?» «Мы работаем ради куска хлеба. На что вы надеетесь?» «Все на то же. Работать ради куска хлеба. До самой смерти? Да, если только... Если что?» и мужчина работает до самой смерти.